Однако Дуань Лин Тянь не успел задуматься над этим. Его взгляд сразу же упал на середину просторной пещеры, а увидел гигантский дворец. Великолепный и гигантский дворец, словно спящий зверь, который излучал пугающую ауру. Этот дворец, упомянутый в послании боевого императора, его последнее пристанище перед смертью, к тому времени Пэн Бао догнал и встал рядом с Дуань Лин Тянем. Он был удивлен, когда увидел гигантский дворец, что стоял посреди огромной пещеры. Тело боевого императора находится внутри дворца. Хуан Данью также догнал их. Его глаза сияли, пока он смотрел на дворец, а его дыхание непроизвольно участилось. Согласно сообщению боевого императора, в его теле скрывалось в общей сложности три фрагмента глубокомыслия. Один из них являлся фрагментом глубокомыслия императора, а два других – фрагментами глубокомыслия монарха. Опустим два фрагмента глубокомыслия монарха, одного лишь фрагмента глубокомыслия императора вполне достаточно, чтобы свести молодых экспертов с ума. Хотя Сули и Чжан Шоуюн молчали, их горящие взгляды на дворец выдавали с потрохами мысли парней. Дворец стоял посреди огромной пещеры, как будто он выражал собой огромную статую, излучающую древнюю ауру. Он словно говорил об истории своего существования. Там кто-то есть. Сули пронзительным зрением заметил трех человек вдали. Ясно как божий день, что эти трое прибыли раньше них. Так как боевой император упоминал дворец, то все молодые эксперты явно устремятся именно сюда. Центральная область тайной сокровищницы боевого императора. Старший Цзо. Как только Сули закончил фразу, последовал низкий голос Пэн Бао. Они проследили за его взглядом и заметили молодого человека в зеленом одеянии вдали. Первоначально тот парень парил с закрытыми глазами. Тем не менее, когда взгляд Дуань Лин Тяня и других парней устремились на него, он открыл глаза, как будто знал о них. Его острый как бритва взгляд был немедленно направлен на Дуань Лин Тяня и остальных. «Идем. Позвольте мне представить вас старшему Цзо». Дуань Лин Тянь и трое его товарищей полетели следом за Пэн Бао и вскоре предстали перед молодым человеком в зеленом одеянии. «Старший Цзо». Голос Пэн Бао был пронизан уважением по отношению к данному парню. Это уважение исходило из глубины его сердца. «Младший Пэн». Молодой человек кивнул Пэн Бао, но он не признал Дуань Лин Тяня и остальных. Хотя его поведение не было оскорбительным, оно показало его уверенность и превосходство. Четверка парней вовсе не удивилась подобному. «Кажется, этот Цзу Юэ, о котором Пэн Бао ранее упоминал нам», высказал свои мысли Хуан Данью через голосовое сообщение Дуань Лин Тяню, Сули и Чжан Шоуюну. Они тайно общались. «Это должен был быть он», Сули и Чжан Шоуюн кивнули. «Цзу Юэ». Дуань Лин Тянь нахмурился, вспоминая слова Пэн Бао по пути сюда. «Среди молодого поколения секты Аникка я только второй по силе. Самым сильным среди молодого поколения в секте Аникка является мой старший Цзо. Его полное имя – Цзу Юэ, а также он единственный личный ученик верховного старейшины секты Аникка. Верховный старейшина секты Аникка – единственный боевой монарх в секте Аникка. Цзу Юэ. Любой из его двух титулов достаточно шокирующий. Сочетание этих двух факторов сделало Цзу Юэ самой яркой звездой в секте Аникка. Пэн Бао почувствовать себя неловко, когда он понял, что Цзу Юэ даже не соизволил посмотреть на Дуань Лин Тяня и других. Он виновато улыбнулся. Дуань Лин Тянь и остальные улыбнулись в ответ, но показали, что не берут в голову его поведение. В виду своей личности, Цзу Юэ имел право вести себя так высокомерно. «Старший Цзо, это мои друзья, Дуань Лин Тянь, Хуан Данью, Сули и Чжан Шоуюн». Следом Пэн Бао представил их одного за другим. Когда он упомянул Дуань Лин Тяня, Цзу Юэ немедленно посмотрел на него. Он даже не слушал, что сказал Пэн Бао после. «Ты Дуань Лин Тянь». Цзу Юэ уставилась на Дуань Лин Тяня. Даже такой отчужденный человек, как он, не мог сдержаться от жадности. «Ученик из силы третьего класса, секты пяти элементов, ты прав, я тот Дуань Лин Тянь». Когда Дуань Лин Тянь заметил жадность в глазах Цзу Юэ, то стал уверен, что тот определенно слышал слухи о его фрагменте глубокомыслия. Выражение лица Пэн Бао резко изменилось, когда он почувствовал запах пороха между Дуань Лин Тянем и Цзу Юэ. Хотя Хуан Данью, Сули и Чжан Шоуюн знали, что они не смогут противостоять Цзу Юэ, даже если объединят усилия, но они уверенно стояли за спиной Дуань Лин Тяня и бросали на него яростные взгляды. В глазах Цзу Юэ вспыхнул свет. Внезапно он взглянул на двух молодых людей, которые стояли в стороне, словно о чем-то задумался. А когда он заметил, что их взгляды устремились на него, никто не предпринял никаких действий и не напал на Дуэнь Линтяня. Внутри себя он четко понимал, что если они узнают о Дуэнь Линтяне, то его шансы заполучить фрагмент глубокомыслия резко упадут, даже при его силе. Хм, реакция Цзу Юэ привлекла внимание Дуэнь Линтяня, поэтому он повернулся, чтобы посмотреть на тех двух молодых людей. Один из них был высоким и сильным. Физически он выглядел почти похожим на Хуан Данью. Другой носил зеленые одеяния и духовный меч за спиной. Он был культиватором меча. Дуэнь Линтяню стало любопытно, поэтому он протянул к ним свою духовную энергию. Вскоре Дуэнь Линтянь прищурился, испытывая шок и ужас, так как осознал их личности. Понятно, значит, они самые сильные молодые эксперты из секты Изума и секты Северной Пустоты. Дуэнь Линтянь понял это, так как изучил их культивирование. Их культивация соответствовала развитию Цзу Юэ. Что касается Цзу Юэ, то Дуэнь Линтянь заметил намек на колебания в его глазах после того, как он посмотрел на них. Вот почему Дуэнь Линтяню не составило труда разгадать суть размышлений Цзу Юэ. «Старший Дуань». В этот момент знакомый и красивый голос позвал его издали. Дуэнь Линтянь пристально в сторону владельца того голоса. «Тяню». Когда Дуэнь Линтянь увидел того человека, на его лице появилась нежная улыбка. Управляя воздухом, он полетел к ней. Владельцем того красивого голоса оказалась никто иная, как Фэн Тяню. Во время путешествия Дуэнь Линтянь постоянно беспокоился о безопасности девушки. Теперь, когда он увидел ее целости и сохранности, с его плеч словно упал тяжкий груз. Он облегченно вздохнул. Глава 983. Полностью игнорируемый. Старший Дуань. Фэн Тяню невольно покраснела, когда увидела молодого парня в фиолетовом одеянии, по которому она очень скучала и о котором мечтала. Ее лицо настолько сильно покраснело, словно по нему текла кровь. Пленительное и красивое лицо Фэн Тяню выглядело слегка застенчивым, что невольно могло побудить молодых людей захотеть обнять ее и утешить. «Тяню». Дуэнь Линтянь улыбнулся и встретился взглядом с девушкой в красном платье. Его глаза выражали глубокую любовь. Он не был уверен в своих чувствах, когда увидел Фэн Тяню. Теперь он не ощущал никакой неловкости, которая раньше всегда присутствовала между ними. Но что касается чувств между парой влюбленных, такого он пока еще не испытывал. Однако всякий раз, когда он думал о том времени, когда они только вошли в тайную сокровищницу боевого императора, а также о том, как она последовала за ним и Цзышаном, игнорируя свою собственную безопасность, и упала в бездонную пропасть, его сердце не могло не проникнуться. Его сердце не было сделано из стали или камней. Естественно, его тронула жертва Фэн Тяню. Статус Фэн Тяню в его сердце, безусловно, изменился после того инцидента. Остался лишь один последний шаг, прежде чем их сердца смогут слиться друг с другом. А духовная энергия Дуэнь Линтяня естественно сразу окутала Фэн Тяню, поэтому его поразило новое знание. Культивация Фэн Тяню достигла четвертого уровня стадии толкования пустоты. Хотя она увеличилась по сравнению с прошлым разом, но подобного улучшения явно недостаточно, чтобы поразить его. А потрясла его волна горящей ауры из тела девушки. Горящая аура была скрыта в теле Фэн Тяню, она будто так и жаждала приказа, чтобы сжечь его духовную энергию. Что случилось? Дуэнь Линтянь мгновенно стал серьезным, развеяв сразу же свою духовную энергию. Он почувствовал от тела Фэн Тяню ауру ужасающего зверя, что пока еще находился в спячке. Как только этот пылающий ужасный зверь проснется, Фэн Тяню наверняка умрет. Дуэнь Линтянь был просто уверен в этом. Это сила тела духовного огня. Дуэнь Линтянь смутно предположил причину подобного ощущения. Только такая причина приходила ему в голову. Но Тяню только исполнится почти 26 лет. До активации энергии ее тела еще полно времени. Дуэнь Линтянь был озадачен. Видимо, Тяню столкнулась с чем-то в тайной сокровищнице боевого императора, что вывело ее тело духовного огня из стабильности. Дуэнь Линтянь становился все более и более серьезным по мере дальнейших рассуждений. Какая красивая девушка! Появление Фэн Тяню привлекло внимание Пэн Бая, Цзу Юэ и двух молодых людей вдали. Их глаза с потрохами выдавали их влечение к Фэн Тяню. Они встречали много красивых женщин. Однако они впервые увидели девушку такой красоты, поэтому естественно они не устояли перед ее очарованием. «Брат Линтянь, тебе действительно повезло. Даже Пэн Бао был в восторге от красоты Фэн Тяню. Он заметил, что взгляд девушка с любовью и восхищением смотрит сугубо на Дуань Лин Тяня. Засвидетельствовав ее взгляд, он завидовал, но также и был счастлив за Дуань Лин Тяня. Хотя он только недавно встретил Дуань Лин Тяня, они стали настоящими друзьями из-за их схожего характера. Хаймэв усмехнулся Цзу Юэ, бросив ревнивый взгляд на Дуань Лин Тяня. Когда он узнал о личности Дуань Лин Тяня, то сперва подумал о том, как бы ему его убить и вырвать фрагмент глубокомыслия. Однако он отказался от этой идеи, потому что сейчас здесь присутствовало еще двое человек, столь же могущественных, как и он. Он знал, что если нападет на Дуань Лин Тяня, их бой определенно привлечет внимание. Не пройдет много времени, прежде чем они узнают причину, а значит присоединятся к бою. Если это случится, то, скорее всего, он останется ни с чем. Как только Дуань Лин Тянь собралась спросить Фэн Тяню о том, что случилось с ее телом духовного огня, как раздался громкий возглас, чем и нарушил тишину. «Дуань Лин Тянь, ты действительно жив!» Вжух! Лысый молодой человек вылетел из одного из проходов в пещеру. Он оказался чрезвычайно быстр. Через несколько секунд он уже парил в воздухе рядом с Дуань Лин Тянем. «Сюань Бэй!» Дуань Лин Тянь поднял бровь и слегка улыбнулся, когда увидел знакомого монаха перед собой. «Конечно, я жив и здоров, мы ведь еще не выполнили соглашение». Дуань Лин Тянь еще в форте Небесного Волка заключил соглашение на бой с Сюань Бэем, самым сильным молодым человеком в нынешнем молодом поколении райского храма. Так как насчет сейчас, Сюань Бэй прищурился, а после слегка ухмыльнулся. «Меня очень интересует твой фрагмент глубокомыслия». «Фрагмент глубокомыслия». Цзу Юэ выражение лица уже стало мрачным, когда Сюань Бэй выкрикнул имя Дуань Лин Тяня, но когда тот завершил свое предложение, то помрачнел еще больше. Ранее, когда Сюань Бэй окликнул Дуань Лин Тяня, то заметил, что взгляды тех двух парней немедленно сфокусировались на Дуань Лин Тяне. Однако даже спустя некоторое время они никак не отреагировали. Но вот когда Сюань Бэй упомянул фрагмент глубокомыслия, их взгляды резко загорелись. А нет, сердце Цзу Юэ дрогнуло. Случилось то, на что он меньше всего надеялся. Вжух, вжух. Как только Сюань Бэй закончил фразу, оба молодых человека вдали наконец-то пришли в движение. Их одеяния развивались, а в следующее мгновение они растворились в воздухе. Когда они появились, то уже парили рядом Дуань Лин Тянем. Оба парня пристально смотрели на него. Их глаза сверкали, когда они смотрели на Дуань Лин Тяня. Словно они смотрели не на живого человека, а на самое драгоценное сокровище. «Ты Дуань Лин Тянь, тот самый ученик из силы третьего класса, который получил фрагмент глубокомыслия». Они оба уставились на Дуань Лин Тяня, но свои вопросы задали практически одновременно. Изначально Фэн Тянь успокойно смотрела в глаза своему возлюбленному, чувствуя себя благословленной в этот момент. Два голоса, как карканье ворон, разрушили умиротворенную ситуацию, заставив ее нахмуриться. Когда Фэн Тянью собиралась ответить, ее успокоил нежный голос. «Тяню, ты наткнулся на что-нибудь из тайной сокровищницы боевого императора? Почему я чувствую, что сила тела духовного огня в тебе не так спокойна, как раньше?» Нежный голос, наполненный беспокойством, сумел полностью успокоить девушку. Она покраснела еще сильнее. Чувство заботы приятно. Особенно приятно, когда заботится возлюбленный. «Да». Фэн Тяню кивнула, а затем ответила голосовым сообщением. «Не так давно я получила фрагмент глубокомыслия огня 9 уровня, и стоило ей закончить, как Дуань Лин Тянь сразу прищурился. Внешняя область сокровищницы скрывала в себе 5 фрагментов глубокомыслия. Он заполучил 3, но ему стали интересны личности, которые завладели оставшимися 2. Теперь он знал, что одним из них оказалась Фэн Тяню, да еще и фрагмент глубокомыслия огня 9 уровня. Дуань Лин Тянь был действительно шокирован. Следует отметить, что самый высокий фрагмент глубокомыслия в его руках соответствовал 8 уровню. Даже и сравнивать не приходилось с фрагментом глубокомыслия 9 уровня. Когда я держала его в руках, он превратился в жидкость и вошел в мое тело через ранку. Продолжил рассказ Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь подавил шок и продолжил внимательно слушать подробный опыт девушки. Это был самый большой секрет Фэн Тяню. Тем не менее, перед Дуань Лин Тянем она раскрыла все без оговорок. Лицо Дуань Лин Тяня становилось все более серьезным по мере рассказа. «Тяню, способна выпустить глубокомыслие огня первого уровня, сердце Дуань Линтяня ёкнуло. Для обычного мастера боевых искусств способность постичь глубокомыслие вполне хорошая штука. Однако ситуация иная для Фэн Тяню, как владелицы тела духовного огня. Обычный мастер боевых искусств явно не сможет подобное сотворить с фрагментом глубокомыслия девятого уровня. Наверняка виновником подобной ситуации выступает тело духовного огня, рассуждал про себя Дуань Линтянь. Он был практически уверен. Я не знаю, есть ли подобный инцидент в памяти боевого императора Возрождения. Дуань Линтянь был ошеломлен из-за беспокойства, поэтому с тревогой рыскал воспоминания боевого императора Возрождения, пытаясь получить ответ. Он чувствовал, что возможность постичь глубокомыслие огня не принесет ей ничего хорошего. Дуань Линтянь и Фэн Тяню общались через голосовые сообщения, поэтому полностью проигнорировали вопросы двух людей из секты Цзума и секты Северной Пустоты. Лица высокого и сильного молодого человека из секты Цзума и молодого человека из секты Северной Пустоты мгновенно потемнели. Ха-ха, Ли Чжун, Сюй Цин, они полностью игнорируют вас обоих. В этот момент Цзу Юэ насмешливо рассмеялся, глядя на своих старых соперников. Лэй Чжун, самый сильный человек среди молодого поколения секты Изума, являлся личным учеником единственного боевого монарха в секте Изума. С другой стороны, Сюй Цин, самый сильный человек среди молодого поколения секты Северной Пустоты, являлся личным учеником лидера секты Северной Пустоты. Глава 984. Высшая концепция молнии первого уровня. Сюй Цин невозмутимо прослушал саркастическое замечание Цзу Юэ, так как знал, что тот намеренно провоцирует его. Вот почему он смог быстро восстановить самообладание и сохранить спокойствие. Вжух. В отличие от Сюй Цин, выражение лица Лэй Чжуна резко изменилось. У него был горячий характер, поэтому он не мог оставаться спокойным после саркастического замечания Цзу Юэ. Он исчез в одно мгновение, как разъяренный ястреб. Промелькнув, он бросился на Дуань Линтяня на невероятной скорости. Свист. Когда Лэй Чжун появился, молочно-белое пламя вырвалось из его тела. А когда появилось молочно-белое пламя, то мгновенно превратилось в красное пламя, которое покрыло все небо. Он напоминал яростного пламенного гиганта, пока к Дуань Линтяня, намереваясь проглотить его. Вжух. Лэй Чжун нанес удар кулаком. Когда он ударил, вылетел шар огня. Воздушный поток сжался, сопровождаясь серией воздушных взрывов. После воздушных взрывов хлынула массивная пылающая волна. В пространстве над Лэй Чжуном энергия неба и земли завихрилась и воплотилась в феномен неба и земли. Сперва появилось 600 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 500. Стадия трансформации пустоты четвертого уровня. Высшая концепция огня четвертого уровня. Разница между четвертым и третьим уровнем стадии трансформации пустоты составляет поразительный скачок силы. Мастер боевых искусств стадии трансформации пустоты третьего уровня способен при помощи первородной энергии призвать силу в 400 силуэтов древних рогатых драконов. С другой стороны, мастер боевых искусств стадии трансформации пустоты четвертого уровня, который полностью выпускал свою первородную энергию, владел силой 600 силуэтов древних рогатых драконов, на целых 200 силуэтов древних рогатых драконов сильнее. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Воздушные волны от потока сжатого воздуха создавали порыв свирепого и жгучего ветра. Присутствующие эксперты чувствовали, как будто на них накатывает жара. Это чувство заставляло их ощущать себя очень неуютно. Ли Чжун стремительно атаковал Дуань Линтяня, даже не используя духовное оружие. Возможно, он считал, что использовать духовное оружие против ученика из силы третьего сорта ниже его достоинства. Кроме того, он считал, что Дуань Линтяню просто повезло, раз он сумел заполучить фрагмент глубокомыслия. Вжух. В пламенном кулаке Лэй Чжуна содержалась сила 1100 силуэтов древних рогатых драконов. Он устремился прямо на Дуань Линтяня в такой манере, как будто мог уничтожить его одним ударом. Фэн Тяню отреагировала быстро. Ее выражение лица резко изменилось, когда она закричала: «Старший Дуань, осторожнее!» После предупреждения, ее глаза налились кровью, а из тела вырвались волны ужасающей палящей ауры, которая продолжала расти. Пламя вырвалось из тела девушки, вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли, преображаясь в 1000 или 2 силуэтов древних рогатых драконов. «Все в порядке, я с ним справлюсь». Когда пламя бесконтрольно вырвалось из ее тела, В ее голове раздалось голосовое сообщение, успокаивая ее, а сама она питала безоговорочное доверие к обладателю этого голоса. На глазах у всех Дуань Лин Тянь резко обернулся. Он поднял руку и нанес удар, чтобы противостоять огненному удару Лэй Чжуна. Вжух! Когда Дуань Лин Тянь нанес удар, молочно-белая энергия начала вырываться наружу. Она немедленно преобразовалась в плотную коричневую энергию, переплетенную с фиолетовыми молниями и зеленым ветром. Кроме того, его удар содержал энергию меча. Концепция меча. Бам, бам, бам, бам, бам. Последовала очередная серия воздушных взрывов, только уже с другой стороны. Кроме того, мощные воздушные волны со стороны Дуань Лин Тяня приводили к порывам холодного ветра, что противостояли палящим ветрам Лэй Чжуна. Непрерывно гремели воздушные взрывы. Одеяния молодых людей вокруг затрепетали от постоянных силовых и воздушных волн. Однако никто не обращал на это внимания. Их внимание пристально сфокусировалось на двух противниках, а точнее на их приближающихся кулаках. Вжух! Пламя на теле Лэй Чжуна гремело и бушевало. Его удар чем-то напоминал гнев бога огня. Он разорвал небо, излучая подавляюще обжигающую ауру, которая окутала Дуань Лин Тяня со всех сторон. Вжух! Одеяния Дуань Лин Тяня развивались и трепыхали. Он без колебаний ударил кулаком, что содержал всю его первородную энергию и четыре концепции. Бам! А когда их кулаки наконец-то столкнулись, произошел оглушительный взрыв. В воздухе отчетливо наблюдалась воздушная волна, которая хлынула во все стороны. Молодые люди со слабыми развитиями, к примеру Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн, побледнели от исходящей силы. Они ощущали, как их жизненная энергия и кровь пришли в хаос, такой сильный. Когда они увидели, что Дуань Лин Тянь сумел сравниться с кулаком Лэй Чжуна и не отступил, даже несмотря на противостояние грубых сил, все трое все равно сильно заволновались от нахлынувших эмоций. Бам, бам, бам, бам, бам. Силовая волна разлетелась во все стороны, порождая взрывы. Пам, пам. В этот момент ленты для волос на голове Дуань Лин Тянь и Лэй Чжуна сломались почти одновременно. Их длинные волосы развивались на ветру, словно маленькие черные извивающиеся змеи. Бах, бах, бах, бах, бах. Их силы продолжали противостоять друг другу, вызывая оглушительный шум. Они были равны. Как такое возможно? Сзу Юэ прищурился, не желая поверить в увиденное. Он просто не хотел верить в такое. Дуань Лин Тянь, простой ученик из силы третьего класса, на самом деле равен по силе Лэй Чжуну. Он сильнее Лэй Чжуна. Сюй Цин сохранял спокойствие, но внутренне содрогнулся. Он пробормотал себе под нос. В битве Лэй Чжун взял на себя инициативу первого удара. Все же, Дуань Лин Тянь не только выдержал, но и вернул удар. Сила удара Дуань Лин Тяня определенно больше, чем у Лэй Чжуна. Если бы по развитию они были равны, то потерпел бы поражение скорее всего Лэй Чжун. По сравнению с шокированным Сзу Юэ, Сюй Цин провел более тщательный анализ произошедшего боя. Дуань Лин Тянь оказался лучше. Пока Сюй Цин бормотал про себя, феномен воплощения энергии неба и земли над Дуань Лин Тянем наконец-то проявился. 1200 силуэтов древних рогатых драконов застыли в величественной позе. Феномен воплощения энергии неба и земли показал, что голые рук Дуань Лин Тяня в настоящее время содержали силу 1200 древних рогатых драконов. В целом он на 100 силуэтов древних рогатых драконов превосходил силу Лэй Чжуна. Сила 1200 древних рогатых драконов. За счет развития третьего уровня стадии трансформации пустоты, Дуань Лин Тянь при помощи первородной энергии получал силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция ветра третьего уровня равносильная 400 силуэтам древних рогатых драконов. Промежуточная концепция земли девятого уровня и промежуточная концепция меча девятого уровня предоставляли ему силу в 200 силуэтов древних рогатых драконов. И благодаря высшей концепции молнии первого уровня, придающей ему силу 200 силуэтов древних рогатых драконов, Дуань Лин Тянь без духовного оружия выпускал силу 1200 силуэтов древних рогатых драконов. Да, все правильно. Высшая концепция молнии Дуань Лин Тяня совершила прорыв. В день, когда он убил Лэй Цзюня, его концепция молнии совершила скачок. Бам! Громкий взрыв раздался в воздухе, когда над Дуань Лин Тянем воплотились все силуэты древних рогатых драконов. Энергия молнии вспыхнула на кулаке парня, засверкав еще ярче. И вот за счет преимущества в силе, он и выдержал атаку Лэй Чжуна, находясь в невыгодном положении. Вот почему ему удалось совладать с грозной атакой и вернуть себе былое преимущество в воздухе. Раздавлен. Полностью раздавлен. Невозможно. Ли Чжун был разбит всего одним ударом Дуань Линтяня. Пока боль пронизывала его кулак, он не кричал. Он прищурился, так как отказывался верить в правду перед его глазами. Простой ученик из силы третьего класса одолел его одним ударом, когда у него было преимущество в атаке. Не имело значения, хотел он верить или нет, но факт его поражения видело много людей. Лэй Чжун пролетел более 100 метров, прежде чем сумел остановиться. В то же время его вырвало полным ртом ярко-красной крови. Я сражен, учеником из силы третьего класса, он вытер кровь с губ, прищурившись. Сам он в свою очередь напрягся. Тем не менее, после момента оцепенения он словно что-то заметил. Он вздрогнул и пришел в себя. Причина заключалась в том, что Дуань Линтянь, какой-то ученик из силы третьего класса, не собирался просто так его отпускать. Глаза Дуань Линтяня сверкали холодом. Он шагал в воздухе с умеренной скоростью, направляясь к Лэй Чжуну. В его глазах вспыхнуло холодное убийственное намерение. На его взгляд, он не просто расправлялся с самым сильным учеником из секты Изума в качестве платы за его безрассудство. Что еще более важно, он хотел доказать свою правоту. В этот момент огромная пещера наполнялась лишними молодыми экспертами. Среди них присутствовали как ученики из секты Аникка, секты Северной Пустоты, так и секты Изума. Пам, пам, пам. Атмосферу накрыла тишина. Лишь умеренные шаги Дуань Линтяня сопровождались рябью воздуха. К несчастью Лэй Чжуна, он четко слышал каждый его шаг, и чем ближе приближался Дуань Линтянь, тем сильнее он бледнел. Глава 985. Уход из секты пяти элементов. Бам, бам. Каждый шаг Дуань Линтянь был сродни гигантскому молоту, стучащему в сердце Лэй Чжуна. Его дыхание участилось, а сам он никак не мог успокоиться. Когда Лэй Чжун заметил жажду убийства в глазах Дуань Линтяня, то помрачнел и поспешно достал лекарственную пилюлю для собственного лечения. Тем не менее, даже если он употребит лекарственную пилюлю, пройдет довольно много времени, прежде чем он оправится от травмы. Но нынешнее его состояние без сомнения повлияет на контроль его силы. Свист. Никто не заметил когда, но в руке Лэй Чжуна возникла духовная сабля. А когда пламя вырвалось из его тела и слилось с духовной саблей, из нее вырвался луч сабли. Свист. Энергия неба и земли снова затвердела и сформировала 1100 силуэтов древних рогатых драконов над его головой, а затем еще призвала на свою сторону 520 силуэтов древних рогатых драконов. Более 1620 силуэтов древних рогатых драконов парили и кружились над головой Лэй Чжуна, готовые напасть в любой момент. Однако, возможно, причина крылась в его ране, но 1620 силуэтов древних рогатых драконов над его головой выглядели крайне неустойчивыми. Через мгновение их число уменьшилось до 1500 силуэтов, а еще через секунду опустилось до 1400. В итоге, общее число сократилось на 150 силуэтов древних рогатых драконов. Вот только к тому времени в руке Дуань Линтяня также появилось духовное оружие, духовный меч квази-королевского ранга. А как только появился его меч, он влил свою энергию к него. Еще 400 силуэтов появилось рядом с 1200 силуэтами древних рогатых драконов. 1600 силуэтов древних рогатых драконов. Такого феномена воплощения энергии неба и земли оказалось более чем достаточно, чтобы изумить молодых экспертов. Большинство присутствующих испытали изумление. В их число входили Чжуюэ, Сюицин, Пенбао и остальные ученики из сил второго класса. Этот Дуань Линтянь обладает силой 1600 древних рогатых драконов, когда использует свое духовное оружие. На 20 древних рогатых драконов слабее, чем Лэй Чжун в расцвете сил. Но без духовного оружия его сила на 100 древних рогатых драконов превосходит Лэй Чжуна. Что происходит? Или, может, он скрывает свою силу? Думаю, это единственное правдоподобное объяснение. В противном случае, не станет ли поражение Лэй Чжуна бессмысленным? Ну, он уже ранен, поэтому не может показать свою полную силу. Даже если он воспользуется своим духовным оружием, его сила не может превзойти 1500 древних рогатых драконов. Обсуждали между собой произошедшие как раз-таки люди из секты Аникка и секты Северной Пустоты, которые умудрились выжить и добраться сюда. Всего их насчитывалось не более 5 человек. Судя по их словам, они явно получали наслаждение от неудачи третьей стороны. На их взгляд, если Дуань Линтянь осмелится убить Лэй Чжуна, тому определенно не выжить. Лица оставшихся двух учеников из секты Изума выглядели ужасно бледными в этот момент. Лэй Чжун являлся самым сильным членом молодого поколения в секте Изума. Для них он был непобедимым богом войны. Однако сегодня непобедимый бог войны попал в невыгодное положение в бою против ученика из силы третьего класса. Более того, его жизнь находилась под угрозой. В настоящее время почти все среди выживших учеников из сил второго класса знали, кто такой Дуань Линтянь. Еще до прихода они уже слышали имя Дуань Линтянь. Он был самым сильным человеком среди нынешнего молодого поколения в секте пяти, а также заполучил фрагмент глубокомыслия во внешней области тайной сокровищницы боевого императора. И подумать только, что я действительно думал убить его и вырвать фрагмент глубокомыслия из его рук при встрече. Теперь же я думаю, что слава богу, я не встретил его, иначе я точно уже лежал бы где-нибудь трупом. Криво улыбнулся один из учеников из секты Изума. Несомненно, даже если старший Лэй Чжун серьезно ранен им, что мы можем сделать против его силы? С его силой, неудивительно, что он в состоянии заполучить фрагмент глубокомыслия. Ученик другой секты Изума был сильно поражен. В следующую секунду он еще добавил. Однако он не посмеет убить старшего Лэй Чжуна, если не сошел с ума. В противном случае не только он, но и секта пяти элементов, эта сила третьего класса, понесет гнев секты Изума. Вот именно, если он не убьет всех свидетелей, то не сможет жить. Если убьет старшего Лэй Чжуна, он просто создаст проблемы для своей секты. Первый ученик секты Изума выразил свое согласие. Большинство оставшихся людей считали, что Дуань Линтянь не убьет Лэй Чжуна. В конце концов, убийство Лэй Чжуна равноценно навлечение вражды с сектой Изума. Секта Изума – одна из трех сил второго класса на облачном континенте. Одного их боевого монарха будет достаточно, чтобы смыть всю секту пяти элементов с лица земли. Однако, как они могли знать, о чем думал Дуань Линтянь? Когда они увидели, что Дуань Линтянь увеличил скорость и снова бросился в сторону Лэй Чжуна, а затем за три удара отбросил его саблю в сторону и снова сильно ранил его, молодые люди чуть не сошли с ума. Как смеет ученик из силы третьего класса действовать так опрометчиво? Когда Дуань Линтянь поднял руку, чтобы нанести удар мечом, он собирался ударить Лэй Чжуна в горло, чтобы убить его. Он сумасшедший. Дуань Линтянь сумасшедший. Разве он не боится, что секта Изума начнет мстить? В этот момент, кроме двух молодых учеников из секты Изума, которые напугались до смерти, ученики секты Аникка и секты Северной Пустоты зашептались друг с другом. Все они без исключения ощущали, как холодок пробегает по их спинам. Неужели молодой паренек в фиолетовом одеянии действительно ученик из силы третьего класса? С каких это пор ученик из силы третьего класса стал таким смелым? Цзуюэ, Сюйцин и Пэнбао были шокированы действиями Дуань Линтяня. Пэнбао встревоженно крикнул, пытаясь остановить его. Дуань Линтянь, по его мнению, если Дуань Линтянь завершит свой удар, Лэй Чжун умрет наверняка, а значит и он и секта пяти элементов будет обречена. Как ученик секты Аникка, он ясно это понимал. С гневом секты Изума шутки плохи. Если ученик из силы третьего класса осмелится убить его, результат будет таким же. Секта Аникка не пожалеет усилий, чтобы убить ученика из силы третьего класса, ровно как и секту за его спиной. Гордость силы второго класса никогда не позволит силе третьего класса растоптать ее. В глазах людей из сил второго класса, силы третьего класса также слабы, как муравьи. Для них они не более чем сущность, которая рухнет при первом же ударе. О, услышав голос Пэнбао, правая рука Дуань Линтяня задрожала, а затем он убрал меч. Тем не менее, своей левой и свободной рукой он еще раз ударил Лэй Чжуна, нанеся ему еще одну тяжелую травму. Рвоть. Лэй Чжун выплюнул еще одну пригоршню крови. Жутко бледный, его лицо словно вовсе лишилось всякого цвета. Он задрожал, как будто он собирался упасть с неба в любой момент. Свист. Дуань Линтянь левой рукой схватил Лэй Чжуна за горло, подняв его высоко в воздух. Сожми он пальцы чуть сильнее, и парень в его руках определенно умрет. Когда Дуань Линтянь схватил Лэй Чжуна за горло и поднял его, то посмотрел на Пэнбао, выражая недоумение. «Слушаю». Пэнбао не стал ходить вокруг да около и сразу же выразил свое беспокойство. «Дуань Линтянь, ты можешь ранить Лэй Чжуна, но не убивай его. Пока он жив, еще можно обсуждать нюансы, но если он умрет, не только ты, но и секта пяти элементов за твой спиной наверняка будет уничтожена». Он сказал такие слова, потому что считал Дуань Линтянь другом и не хотел видеть, как Дуань Лин Тянь идет по пути невозврата. Секта пяти элементов, услышав Пэн Бая, Дуань Лин Тянь нахмурился, но после вздохнул. Кстати да, совсем забыла. Секта пяти элементов не сможет пережить гнев секты Изума. Голос Дуань Лин Тяня не был особенно громким, но все присутствующие эксперты слышали его слова. Почти все молодые люди, включая Фэн Тяню, сразу поверили, что Дуань Лин Тянь не убьет Лэй Чжуна. Дуань Лин Тянь наконец-то сдался. Ну конечно, гнев секты Изума его секта пяти элементов не сможет пережить. Несколько молодых учеников из секты Анника и секты Северной Пустоты с головой ушли в обсуждение. Они совсем не удивились такому ходу событий. Что касается двух молодых учеников из секты Идзума, то они естественно самодовольно ухмыльнулись. Тот факт, что секта Изума являлась таким мощным сдерживающим фактором, заставил их гордиться тем, что они ученики секты Изума. Кашель. Дэ Дуань Лин Тянь, в конце концов, ты не посмеешь убить меня. За все, что ты сделал со мной сегодня, я обязательно однажды навещу секту пяти элементов и верну тебе долг до десятикратно, нет, стократно. Глаза Лэй Чжуна, который был поднят за горло и унижен Дуань Лин Тянем, излучали один лишь холод. Он свирепо смотрел на Дуань Лин Тяня и скрежетал зубами от ненависти. Тем не менее Дуань Лин Тянь будто даже не слышал ни единого его слова. Он продолжал хмуриться, словно о чем-то размышлял. Лишь спустя некоторое время он вернулся к реальности. «Я объявляю, что с этого момента, я, Дуань Лин Тянь, покидаю секту пяти элементов. С этого момента все дела секты пяти элементов не имеют ко мне никакого отношения, и все мои дела не имеют ничего общего с сектой пяти элементов». Громко и четко произнес Дуань Лин Тянь. Его слова звучали ужасающе шокирующими и необъяснимыми. И как только он закончил свое объявление, атмосферу накрыла смертельная тишина. «А чем, черт возьми», — думал Дуань Лин Тянь. Именно такая мысль первой пришла в голову большинству молодых экспертов. Старший Дуань, Фэн Тянью первой пришла в себя. Она сразу стала серьезной, когда поняла ход его мыслей. Очень скоро и Пэн Бао пришел в себя. На его лице отразился ужас. «Брат Лин Тянь, не спеши. Даже если ты покинешь секту пяти элементов, и секта Изума не станет ничего с ними делать в виду своей репутации, тебе все равно придется понести гнев секты Изума и страдать от их преследования. Не стоит идти против всей секты Изума только ради Лэй Чжуна». Дуань Лин Тянь, брат Лин Тянь, Хуан Данью, Су Ли Чжан Шоу Юн смотрели на Дуань Лин Тяня с тревогой. Они боялись, что он действительно убьет Лэй Чжуна и навлечет на себя неприятности. Под пристальными взглядами экспертов, Дуань Лин Тянь посмотрел на Лэй Чжуна и спокойно спросил: «Тебя зовут Лэй Чжун?» «Именно, я Лэй Чжун, личный ученик единственного боевого монарха в секте Изума». Лэй Чжун постепенно выплюнул свои слова. Его голос сопровождался хрипом, но выражал гордость. А также он совершенно не подозревал о надвигающемся кризисе. Глава 986. Смерть Лэй Чжуна. Шлеп. А как только Лэй Чжун выплюнул свое последнее слово, тишину нарушил четкий и ясный звук пощечины. Дуань Лин Тянь поднял руку и дал Лэй Чжуну громкую пощечину. Она оставила видимый отпечаток ладони на половине его лица, отчего его лицо мгновенно опухло. На мгновение молодые люди почувствовали лишь холодок, пробегающий по их спинам. Этот Дуань Лин Тянь оказался слишком смелым. Как он посмел дать пощечину Лэй Чжуну, раз теперь знает, что тот является личным учеником боевого монарха? Они вынуждены были признать, что восхищаются мужеством Дуань Лин Тяня от всего сердца. Однако, хотя они и восхищались его храбростью, но это не означает, что они приветствовали его поступки. Он просто ищет смерти. Большинство из них считали, что Дуань Лин Тянь просто искал смерти. Также считал и Цзу Юэ, самый сильный человек среди молодого поколения секты Аникка. Теперь Цзу Юэ смотрел на Дуань Лин Тяня, как на мертвеца. По его мнению, действия Дуань Лин Тяня без сомнений вызовут гнев боевого монарха из секты Изума. Даже если он выберется живым из тайной сокровищницы боевого императора, то все равно несомненно умрет. Разгневанный боевой монарх ни за что его не отпустит. После пощечины, Дуань Лин Тянь спросил спокойным тоном: «Я только спросил, зовут ли Лэй Чжун или нет. Я спросил тебя, чей ты прямой ученик». «Ты». Лэй Чжун прищурился и будто бы собирался снова открыть рот. Шлеп. Еще одна громкая пощечина пришлась на другую половину его лица. Пощечина превратила его лицо в свиное рыло. «Разве я просил тебя говорить?» Дуэн Лин Тянь дал Лэй Чжуну еще одну пощечину и продолжил спокойно смотреть на него. Его поведение полностью разозлило Лэй Чжуна. Он смотрел на Дуэн Лин Тяня с куда более плотной ненавистью, но не смел произнести больше ни слова. Он верил, что если осмелится сказать еще хоть слово, этот парень обязательно даст ему еще одну пощечину без колебаний. Этот молодой парень в фиолетовых одеяниях похож на сумасшедшего. По спинам молодых людей вновь пробежали мурашки, когда Дуэн Лин Тянь снова дал пощечину Лэй Чжуну. Они даже представить не могли, что Дуэн Лин Тянь окажется настолько бесстрашным. Прилюдно позорит ученика боевого монарха. «Ты действительно думаешь, что я не посмею тебя убить?» Все тем же спокойным тоном он задал вопрос Лэй Чжуну. На этот раз Лэй Чжун не ответил. Тем не менее, его ледяной взгляд наиболее четко выражал его мысли. Шлеп. Очередная пощечина нарушила тишину. От очередного звука у молодых людей кровь стыла в жилах. Дуэн Лин Тянь дал Лэй Чжуну еще одну пощечину. Лэй Чжуна выпучил глаза от злости. Дуэн Лин Тянь снова спросил. «Разве ты не слышал мой вопрос?» Теперь он уже спросил неспокойным, а холодным тоном. В итоге Лэй Чжун проглотил кровь, что поднялась к его горлу, но спросил хриплым и холодным голосом. «Неужели ты помеешь убить меня?» Игнорируя его вопрос, Дуэн Лин Тянь беззаботно спросил. «Тебя зовут Лэй Чжун. Интересно, какие у тебя отношения с Лэй Цзюнем, вторым сильнейшим человеком или чем-то там еще среди молодого поколения из секты Изума?» Его не покидало предчувствие, что Лэй Чжун и Лэй Цзюнь с фамилией Лэй связаны особым образом, раз являются представителями одной и той же силы. «Он мой младший кровный брат, а также личный ученик лидера секты Изума». Услышав вопрос о своем брате, его лицо наполнилось эмоциями гордости. «Твой младший брат? Какое совпадение!» — рассмеялся Дуэн Лин Тянь. Смеялся он весьма злорадно, но как только прекратил, то произнес уже леденящим тоном. «Я уже убил твоего брата, поэтому ты действительно думаешь, что я не посмею убить и тебя?» Шум. Стоило Дуэн Лин Тяню закончить, как толпа разразилась шумом. Дуэн Лин Тянь убил младшего брата Лэй Чжуна, Лэй Цзюня, личного ученика лидера секты Изума. Черт, он обречен. Пэн Бао сперва был поражен, а после криво улыбнулся. Он знал, что после такого объявления Дуэн Лин Тяню и секте Изума суждено стать смертельными врагами. Понятно. Мне все время было любопытно, почему я наблюдаю Лэй Цзюня. Он должен был прибыть в центральную область тайной сокровищницы боевого императора раньше нас. Мне даже не приходило в голову, что он может быть мертв. Помимо Пэн Бао, Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн также были поражены. Что касается того, где и когда умер Лэй Цзюнь, они смутно догадывались. Некоторое время назад, после ссоры между Лэй Цзюнем и Пэн Бао, Лэй Цзюнь ушел один. А пока они направлялись к центральной области тайной сокровищницы боевого императора, разделялись они лишь единожды. И теперь, после беглого размышления, они подумали, что именно в тот момент Дуэн Лин Тянь пересекся с Лэй Цзюнем и прикончил его. Этот Дуэн Лин Тянь теперь мертвец. Насмешливо размышлял про себя Цзу Юэ, радуясь несчастью других людей. Сюй Цин оставался спокойным, но внутренне испытывал шок. Его поразило мужество Дуэн Лин Тяня. «Похоже, что Лэй Чжун умрет», — вздохнул Сюй Цин. Поскольку Дуэн Лин Тянь объявил перед всеми, что убил Лэй Цзюня, то значит он был полон решимости убить Лэй Чжуна. «Что? Ты убил моего брата?» — прищурился Лэй Чжун. Его выражение лица потемнело, а самого его сильно затрясло от гнева. Его глаза излучали сплошной холод. «Ты мертвец, покойник!» — Лэй Чжун взревел хриплым голосом. «Ты все равно не увидишь, умру я или нет», — равнодушно ответил Дуэн Лин Тянь. Как только в его глазах вспыхнул холодный блеск, его ладонь начала сжимать шею Лэй Чжуна сильнее. Хруст. Хрустящий звук ломающихся костей раздался в воздухе, и его услышал каждый. От такого звука у любого кровь застынет в жилах, а по спине пробегут мурашки. Лэй Чжун даже не успел издать из звука. Его голова упала на грудь, а его жизнь подошла к концу. Его гневные глаза полностью потускнели. Свист. Подняв руку, Дуэн Лин Тянь забрал пространственное кольцо Лэй Чжуна. Следом он разжал хватку, отпуская труп Лэй Чжуна. Упал с высоты более чем 100 метров, естественно, от его трупа остались одни лишь ошметки. Тишина. Вся сцена была настолько тихой, что это было страшно, даже несмотря на то, что все присутствующие знали, что Дуэн Лин Тянь собирался убить Лэй Чжуна, когда он объявил, что он уже убил Лэй Цзюня. В конце концов, После признания в убийстве Лэй Цзюня, то даже если он не убьет Лэй Чжуна, его ждет точно такой же прием со стороны секты Изума, как только он выберется из тайной сокровищницы боевого императора. Поскольку результат будет таким же, то какой смысл отпускать его брата? Вот какова причина смерти Лэй Чжуна. Хоть некоторые молодые люди и ожидали подобного исхода, но все равно его смерть поразила их, особенно учеников из трех сил второго класса. Они очень хорошо знали о статусе Лэй Чжуна и Лэй Цзюня в секте Изума. Мало того, что они оба являлись сильнейшими молодыми экспертами среди их нынешнего молодого поколения, но они оба – будущие столпы секты Изума. Да и к тому же, они оба прямые ученики двух сильнейших экспертов в секте Изума. Сильнейшим человеком в секте Изума являлся никто иной, как мастер Лэй Чжуна, единственный боевой монарх, верховный старейшина. Что касается второго сильнейшего человека в секте Изума, то он на данное время занимал статус лидера секты. А раз Дуань Линтянь убил обоих братьев, то можно сказать дал звучную пощечину двум сильнейшим экспертам секты Изума, а также прошелся по их гордости. Свист, свист, свист. Еще несколько человек добралось до центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Они прибыли как раз вовремя и стали свидетелями того, как Дуань Линтянь убил Лэй Чжуна и отправил его в историю. Кто тот несчастный, кто посмел спровоцировать старшего Линтяня? Среди этой группы людей оказалось много учеников секты пяти элементов. Они невольно даже пожалели Лэй Чжуна. Естественно, они так думали, потому что еще не знали, кто такой Лэй Чжун, иначе они бы не были так спокойны. Он еще жив. Когда один из немногих оставшихся учеников секты пяти элементов увидел Дуань Линтяня, то испытал такой шок, словно увидел нечто незабываемое. Дуань Линтянь. В то же время очень быстрый человек добрался до центральной области сокровищницы боевого императора. Чжан Янь только прибыл и сразу же стал свидетелем того, как Дуань Линтянь совершил убийство. Этот парень, разве он не эксперт, что пришел из входа один? Когда Чжан Янь увидел кусочки трупа на земле, его глаза заблестели, но вскоре он испытал потрясение. Поскольку тот парень не пришел из входа два, то значит пришел из входа один. Во время своего путешествия он узнал о группе молодых экспертов, которые вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Он знал, что кроме входа 2, существовал еще и вход 1, а вошли через вход 1 молодые эксперты из сил второго класса. Дуань Линтянь на самом деле убил ученика из силы второго класса на глазах у стольких людей, уголки рта Чжан Яня слегка дернулись. Хотя он также убил несколько учеников из сил второго класса во время своего путешествия, но ни одна живая душа не знала об этом, и у него явно не хватит духу, чтобы убить их ученика на глазах у стольких людей. По сравнению с силой третьего класса, как секта эмоциональных страданий, у силы второго класса огромное преимущество в могуществе и ресурсах культивации. В конце концов, Чжан Янь больше не мог сдерживать свое любопытство и повернулся к молодому монаху неподалеку, задав ему вопрос через голосовое сообщение. «Сюань Бэй, что здесь происходит?» В этот момент молодой монах ошеломленно смотрел на молодого парня в фиолетовых одеяниях, но не мог прийти в себя довольно продолжительный период времени. Голосовое сообщение Чжан Яня застало его врасплох и мгновенно пробудило. Он криво улыбнулся, а затем ответил ему, что еще. Дуань Линтянь только что убил Лэй Чжуна из секты Изума. Когда Дуань Линтянь выпустил силу 1200 силуэтов древних рогатых драконов без помощи духовного оружия, он понял, что ему уже слишком далеко до него. Лэй Чжун, это имя звучит довольно знакомо. Чжан Янь нахмурился. Глава 987. Новая убийственная формация. Секта Изума. Напомнил Сюань Бэй. В северной пустыне три силы второго класса. Секта Изума, секта Никка и секта северной пустыни, несомненно, владели самым высоким авторитетом. Хотя люди из третьего класса практически не контактировали с силами второго класса, но некоторые вещи они о них знали. Лэй Чжун, секта Изума, а стоило Сюань Бэю напомнить ему о названии, Чжан Янь наконец-то собрал пазл вместе. Испытав шок, он прищурился и пробормотал: «Только не говори, что этот Лэй Чжун оказался самым сильным экспертом среди нынешнего молодого поколения в секте Изума». Сразу после этого Чжан Янь посмотрел на Дуань Линтяня, но ощутил, как холодок пробежал по его спине. Сила Дуань Линтянь выросла до такого уровня, он даже способен убить Лэй Чжуна из секты Изума. Он давно слышал, что Лэй Чжун самый сильный человек среди нынешнего молодого поколения в секте Изума. По слухам, его развитие достигло четвертого уровня стадии трансформации пустоты, а также он постиг высшую концепцию огня четвертого уровня. Его также можно считать одним из лучших молодых экспертов во всей Северной пустыне, а с такой силой он сам и близко не мог сравниться. Однако, сейчас такого сильного молодого человека фактически убил Дуань Линтянь. На мгновение Чжан Янь опешил перед силой Дуань Линтяня. Помимо чувства шока, его лоб покрылся холодным потом. А у Дуань Линтянь действительно есть яйца. Как он посмел убить Лэй Чжуна? Говорят, что Лэй Чжун был не только самым могущественным человеком среди нынешнего молодого поколения в секте Изума, но и личным учеником боевого монарха в секте Изума. Убив ученика боевого монарха перед столькими людьми, Чжан Янь примерно догадывался, что случится с Дуань Линтянем в будущем. Дуань Линтянь на самом деле убил Лэй Чжуна, самого сильного человека среди нынешнего молодого поколения в секте Изума. Дуань Линтянь уже объявил, что покидает нашу секту пяти элементов. Нань Гун Чень, Нань Гун И, Тан Хуань и Тянь Чжэнь, которые добрались до центральной области тайной сокровищницы боевого императора, были застигнуты врасплох, когда они услышали новости от других учеников. Хотя Нань Гун Чень оставался холодным и равнодушным, но его глаза четко раскрывали его страх. Дуань Линтянь проигнорировал взгляды окружающих и немедленно вернулся к Фэн Тяню. Серьезным тоном он произнес через голосовое сообщение: «Тяню, сила в твоем теле, кажется, не очень стабильна. Ранее, когда ты пыталась выпустить глубокомыслие огня, я ясно ощутил, что энергия далеко не под твоим контролем. Кроме того, если ты выпустишь свое глубокомыслие огня, она может возбудить энергию тела духовного огня и пробудить ее раньше времени, а тогда твоя жизнь может оказаться под угрозой». Договорив до конца, его тон даже содержал в себе эмоции беспокойства. Фэн Тяню почувствовала волну тепла, когда заметила беспокойство Дуань Линтяня. Она покраснела, но тихо и послушно ответила через голосовое сообщение: «Старший Дуань, не волнуйся, я не буду использовать свою глубокомыслие огня без веской необходимости». «Хорошо». Когда Дуань Линтянь услышал ее ответ, то успокоился. Пока она не даст волю своему глубокомыслию огня, энергия тела духовного огня продолжит спать. Тем временем он успел оглянуться и заметить множество знакомых лиц из секты пяти элементов, секты клинков, секты эмоциональных страданий и райского храма. Жаль, что Чэнь Вэй не смог добраться сюда живым. Вспомнив о своем товарище, Дуань Линтянь позволил себе затяжной вздох. «Кажется, мое шоу произвело должный эффект». Когда Дуань Линтянь окинул взглядом молодых экспертов вокруг, то заметив в их глазах сильные эмоции страха, даже Сюй Цин и Цзу Юэ, самые сильные люди среди нынешнего молодого поколения из секты Северной Пустоты и секты Аникка, тоже с легким страхом смотрели на него. «Сюань Бэй, ты сказал ранее, что тебя интересует мой фрагмент глубокомыслия, не так ли? Все еще хочешь попробовать забрать его у меня?» Вспомнив кое-что, он бросил взгляд на Сюань Бэя с ухмылкой на лице, и разумеется, его фраза заключила Сюань Бэя в центр внимания. «Ха-ха, лысый осел, я слышал, что ты хочешь вырвать фрагмент глубокомыслия из рук Дуань Линтяня. Ввиду особой заминки, тебе так и не удалось испытать свои силы. Теперь тебе ничего не мешает, можешь попробовать». Расхохотался Хуан Данью, высмеивая Сюань Бэя. «Что, старший хочет вырвать фрагмент глубокомыслия у Дуань Линтяня?» Шокировались выжившие ученики из райского храма, которым удалось добраться сюда. В это время в их головах плясала лишь одна мысль: старший Сюань Бэй вообще в своем уме? Когда Дуань Линтянь переключил свое внимание на него, Сюань Бэй сразу понял, что дело примет плохой оборот. После вопроса Дуань Линтяня, уголки его губ невольно задергались. Что за шутка? Ранее он так сказал, потому что думал, что ему по силам одолеть Дуань Линтяня. Тем не менее, стоило ему увидеть продемонстрированную силу Дуань Линтяня, как он тут же отбросил всякие мысли противостоять ему. Он не хотел навлекать на себя неприятности. «Дуань Линтянь, давай покончим с обещанием, которое мы дали друг другу. Я признаю, что я тебе не ровня». Сюань Бэй глубоко вздохнул. Он больше не заботился о своей гордости или имидже. Он даже не испытывал никакого стыда. Дуань Линтянь спокойно смотрел на Сюань Бэя, хоть и не планировал раздувать данную тему дальше. Хотя он не особенно любил этого маленького монаха из райского храма, но и не питал к нему никаких негативных чувств. Что касается его слов, то он не принял их близко к сердцу. Случись наоборот, именно Сюань Бэй завладел фрагментом глубокомыслия, он бы сам захотел забрать его добычу. В конце концов, если человек является мастером боевых искусств, его интерес к фрагменту глубокомыслия вполне естественен. Дуань Лин Тянь, как только покинешь сокровищницу боевого императора, беги так далеко, как сможешь. Раз ты объявила уходи из секты пяти элементов, секта Изума наверняка ввиду репутации ничего им не сделает, но ты совсем другое дело. Обеспокоенный голос вошел в уши Дуань Лин Тяня голосовым сообщением. Чтобы отомстить за двух братьев, секта Изума определенно убьет тебя любой ценой. Тебе повезло, что ты пришел с другой стороны, иначе у тебя и шанса не появилось бы на выживание. Владельцем голосового сообщения оказался никто иной, как ученик секты Аникка, Пэн Баа. Дуань Лин Тянь переключил свое внимание на Пэн Баа, который смотрел на него с беспокойством. Почувствовав тепло в сердце, он ответил с улыбкой. «Не волнуйся, я знаю, что делать». Как он и сказал, как следует поступить. Так как он осмелился убить Лэй Чжуна, то значит уже подумал о последствиях. Уход из секты пяти элементов лишь первый шаг. Естественно, он не хотел причинять вреда секте пяти элементов, поэтому и решил их покинуть. Один он еще мог выжить, но не секта пяти элементов. Если секта пяти элементов будет уничтожена сектой Изума из-за него, на душе у него будет неуютно. В этом дворце скончался боевой император, вдруг кто-то спросил вслух. Все молодые эксперты, включая Дуань Лин Тяня, сразу обратили свое внимание на дворец, молчаливо стоящий посреди просторного пространства. Ведь именно ради этого дворца они и проделали весь свой долгий путь. Отбросив в сторону другие сокровища, которые могли скрываться в данном дворце, только трех фрагментов глубокомыслия в теле боевого императора более чем достаточно, чтобы заставить их сойти с ума. С какой стороны ни зайди, а один из них являлся фрагментом глубокомыслия императора. Со всех сторон он окружен убийственными формациями. Как же нам попасть внутрь? Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию. Как только она окутала дворец, он сразу заметил бесконечное число убийственных формаций. И сами формации по силе нисколько не уступали формациям, установленным возле входа 2. Фрагмент глубокомыслия. Хотя Дуань Лин Тянь был осторожен, ученик секты клинков вдруг закричал и ринулся в сторону дворца, словно пытаясь первым проникнуть в его глубины. Как говорится, ранней птице достается червь. Возможно, он считал, что самый первый человек получит наивысший шанс наложить руки на тело погибшего боевого императора. Свист. Ученик секты клинков оказался чрезвычайно быстр. Через несколько секунд он появился перед дворцом и направился прямо к вратам. Ха-ха. Ученик секты клинков взволнованно засмеялся, стоя прямо перед вратами. На скорости молнии он бросился вперед. Увидев реакцию этого ученика, у других учеников уже зудело ринуться вслед за ним. Однако то, что произошло дальше, сразу же повергло их в ужас и прижало к месту. Когда ученик секты клинков ринулся дальше, прежде чем он успел приблизиться к вратам дворца, то остановился какой-то невидимой силой, которая помешала ему приблизиться. Бум! В следующую секунду ученик секты клинков таинственным образом взорвался и обратился в ливень плоти и крови. Ужасное зрелище. Ах, ах, ах, ах, ах. Увидев подобное, многие ученики ахнули от шока. Это формация начертаний. Вскоре люди начали понимать, что произошло, поэтому их выражения мгновенно изменились. Теперь они не смотрели на дворец, как на самое драгоценное сокровище. Их взгляды на него теперь больше выражали страх, словно они встретили ужасающее чудовище. Вокруг дворца установлены убийственные формации. Как мы попадем внутрь? Многие молодые люди нахмурились и выразили свои сомнения. Может, сокровище и лежало прямо перед ними, но они не знали, как до него добраться живыми. Кто-то порассуждал и высказал свое мнение. С тех пор, как боевой император покинул дворец и попросил нас войти за фрагментами глубокомыслия в его теле, какой ему смысл препятствовать нам? Глава 988. Вход во дворец. И правда, с тех пор как боевой император оставил это место со своим телом, теоретически он не должен нам мешать заполучить его. Многие согласились с этим мнением. Хм, а пока многие громко обсуждали убийственную формацию вокруг дворца, Дуань Лин Тянь вдруг кое-что заподозрил, поэтому выпустил свою духовную энергию снова. Он узнал, что после убийства ученика, формация как будто выполнила свой долг и начала постепенно исчезать, пока не развеялась полностью. Может быть, для уничтожения данной убийственной формации необходима человеческая жертва? Дуань Лин Тянь нахмурился, молча размышляя. так как он слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, то не был новичком в разрушении формации кровавой жертвой. Если мастер начертаний позволял, то его формацию начертаний в любое время можно уничтожить кровавой жертвой. Как только формация получит кровавую жертву, она тут же разрушится. Добро пожаловать, молодые люди. Пока Дуань Линтянь погрузился в свои мысли, знакомый, старческий голос нарушил всеобщую тишину. Внезапность голоса ошеломила их. Как только убийственная формация разрушилась, в дело вступила формация многоголосия. При помощи духовной энергии, Дуань Линтянь сразу обо всем догадался. Это голос боевого императора. Молодые люди сразу опознали владельца громкого голоса. Уже несколько раз им доводилось его слышать. Голос боевого императора продолжил вещать. Кровавое жертвоприношение завершено, убийственная формация разрушена. Молодые люди, теперь вы можете войти. Голос боевого императора не выражал абсолютно никаких эмоций. Кровавое жертвоприношение, стоило молодым людям услышать и понять смысл фразу боевого императора, так они сразу поняли, почему формация исчезла. Их выражения постепенно изменились. Это значит, ученик секты клинков сломал убийственную формацию своей собственной жизнью, учитывая слова боевого императора, кто-то определенно должен был принести себя в жертву, чтобы разрушить убийственную формацию. Как хорошо, что я не спешил. В противном случае кровавой жертвой мог стать я. Это слишком жестоко. Чтобы сломать убийственную формацию, мы должны кем-то пожертвовать. Возможно, внутри дворца полно опасностей. Молодые эксперты обсуждали между собой произошедшее. Они испытали страх перед опасностями, которые могли их ожидать внутри дворца боевого императора. Даже Цзу Юэ и Сюй Цин не смели двигаться, когда прослушали послание боевого императора. «Идем». Дуань Линтянь слегка улыбнулся Фэн Тяню, а после позвал за собой Сули, Хуан Данью и Чжан Шо Юна. Кивнув Пэн Баа, он бросился вперед. Фэн Тяню последовала за парнем. Она доверяла Дуань Линтяню от всего сердца. Пока Дуань Линтянь рядом с ней, она не боялась, даже если придется рисковать своей жизнью. Даже если она умрет рядом с любимым, она не станет сожалеть. «Идем». Хуан Данью и двое других парней не стали медлить, поэтому сразу последовали за Дуань Линтянем и Фэн Тяню. Дуань Линтянь спустился с неба и проверил путь духовной энергией. Он бросился прямо к вратам дворца, великолепным и роскошным вратам. Дуань Линтянь встал перед вратами и вытянул обе ладони. Он прижал их к вратам и напряг все свои силы. Грохот, грохот, грохот. Врата медленно раскрылись, открывая прекрасный пейзаж. «Идем дальше». Когда дверь открылась, Дуань Линтянь позвал своих четырех друзей и вошел внутрь дворца. Свист, свист, свист. Фэн Тяню и остальные трое парней последовали за Дуань Линтянем. Они исчезли за приоткрытой дверью и исчезли на глазах у всех, кто парил снаружи. «С ними все в порядке», — воскликнуло несколько человек. «Тоже идем». Нань Гун и Нань Гун Чень вместе устремились к приоткрытым вратам. «Идем». Чжан Янь и Сюань Бэй тоже поспешили к вратам вместе с выжившими учениками из секты эмоциональных страданий и райского храма. Впоследствии Пэн Баа, Цзу Юэ и Сюй Цин повели своих учеников во дворец.